Все это Марьяна изложила отнюдь не одним духом и не сплошным текстом. Я резко прервал ее, едва уловил смысл первого же намека на продажу в чужие руки собственного дитяти, чувства которому у меня совсем еще не остыли. Но Марьяна, залепив мне рот теперь уже изнуряющим поцелуем, прижалась ко мне всем своим горячим телом, обхватила, как спрут, руками и ногами и... не дала мне продолжить. Я захлебнулся. А позже, когда я приходил таки в себя, она возвращалась и возвращалась все к этой же теме, не предоставляя мне никакой возможности сколько-нибудь связно ей возражать. Мне оставалось только слушать, и постепенно ее доводы начали казаться мне все логичней и весомее. «Что из того, что на обложке будет не твоя фамилия?» — жарко шептала она мне в ухо. «Друзьям скажешь, что это новый псевдоним. А читателям нужна сама твоя книга. Она выйдет, они прочтут, а это значит, что ты, наконец, сможешь сказать им то сокровенное, что жаждешь, и не только тем, кто сейчас современником, но и их детям, внукам, тем, кто придет и услышит тебя много-много лет спустя. Ведь ты не тщеславен, ты же писатель, тебе же важнее суть, а не форма. Тебе же важно, чтобы твои мысли разбудили чье-то сознание, разбередили чувства, а не факт, твоя ли на обложке подлинная фамилия или псевдоним. Ты не предашь себя, вовсе нет, но зато насколько изменится вся твоя жизнь. И моя, Феликс, наша. Марьяна, любимая моя, человек так устроен, что когда в нем буйствует физиология, хочу есть, спать, хочу женщину. У него всегда появляются аргументы, за которые ему потом стыдно. Что бы ты ни говорила, но это моя книга. Не просто сочинение литератора. Это было святое для меня. Написать о человеке, который... Она не дала мне договорить. Милый, вспомню притчу о царе Соломоне. Помнишь, две женщины спорили, кому принадлежит ребенок. Соломон, ой, какой же он мудрый, предложил разрубить ребенка пополам, чтобы ни одной не было обидно. Одна согласилась, а вторая закричала: «Отдайте ей, только бы дитя не погибло». Она была мать, она. И Соломон ее понял. Она истинная мать. Неужели тебе важней, кого назовут автором твоей книги? Тебе мало славы, да? Главное для тебя — комплименты твоих читательниц. Проклятое мужское тщеславие. Для вас оно дороже самой жизни. А я женщина. Я не могу допустить даже мысли, что твой роман не прочтут. Пойми же меня, Феликс. Ребенок не должен умереть. Как вы это не понимаете, чертовы мужики? Я ушел от Марьяны около 10 утра. Побрившись, позавтракав опять же яичницей и чудным кофе, и условившись, что буду звонить Марьяне через каждые 3 часа. Барабаш мог появиться в любой момент. Поговорить же с ним о его романе Марьяна хотела непременно сегодня. Провожая меня, она деловито сказала: «Я скажу, что ты звонил и сообщил о происшествии на твоей даче». И постараюсь, будь уверен, чтобы Олег как бы сам додумался до нашей с тобой идеи. «Нашей с тобой», — мысленно повторил я, целуя Марьяну в прихожей. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Сейчас доска кончается, сейчас я упаду. «Нашей с тобой идеи». Глава 16. Сделка с Барабашем. Если б не выходной, я мог бы ждать возвращения Барабаша у себя на работе, в доме печати. Оттуда звонить Марьяне было бы удобнее, чем из квартиры, где слишком много ушей. Бывший полковник и его чадо что-то уж к нам зачастили в последнее время, хотя, впрочем, вполне понятно почему. Похоже, женихается не только младшенький, но и его папаша. Мне не осталось только выставить меня за порог, дабы наконец-то обустроить нормальную семейную жизнь. Хотя никак не верилось, что она с легким сердцем готова променять какого не есть меня на этого пожилого барбоса. Оставалось направиться к Краснопольским. Если повезет, и они сегодня дома и без гостей, то день до вечера я преспокойно убью. К тому же не исключено, что барабаш явится и раньше. Мне открыла Эля. Первое, что сразу бросилось мне в глаза, она явно не обрадовалась моему приходу. Не подав виду, что заметил ее смущение, я поцеловал Элину мясистую щечку и осведомился насчет Зямы. «В общем-то, дома...» Она запнулась, глаза ее смотрели мимо меня. «А он мне и нужен, не в частностях», — бодрячески сострил я и прошел в прихожую. «Он что, собрался уходить?» «Привет, привет, служивый классик!» Несколько растерянно, с натянутой улыбкой отозвался Зяма и помахал мне из-за полуоткрытой в кухню двери. «Нет, никуда не ухожу, только пришли с рынка. Дела, делишки по хозяйству, знаешь ли, заедают». Мне показалось, что на желтоватой коже его лысины сверкнули капли испарины. Чем это так взволновал его мой приход? Вместе с Краснопольским мы прошли в гостиную. Там было не прибрано, разбросанные на диване газеты, какие-то домашние одежонки на спинке кресла, блюдца с огрызками яблок на журнальном столике. «Извини за позорный беспорядок», — Зяма всплеснул руками. Хотел шутливо, но не получилось. Вышло, как у горестного старого еврея в любительском спектакле. «Тебе чай, кофе? Или ты на минутку?» Невежливо о Зинове осведомляться. «Может, я как в Ассесуалии Лоханкин к вам пришел навеки поселиться и книгу взял любимую притом? Примите постояльца?» Разумеется, всерьез принимать мои прибаутки было бы глупо, однако иронию мою он не воспринял. Я заметил, как Краснопольский внутренне напрягся. «Ладно, ладно, Фелича», — заговорил он торопливо. «Вижу, что дело есть, коли уж с дачи смылся и книжку бросил. Тебе чай, кофе? Как там у тебя с переводным шедевром-то? Продвигается дело?» Мы уселись рядышком на диване. Слышно было, как Эля ожесточенно гремит посудой на кухне. «Что это с ними сегодня?» «Не продвигается, Зяма». Коротко, не вдаваясь в подробности, я рассказал ему о том, как потерял подстрочник любовного романа, и, не упоминая о рукописи барабаша, о погроме, который учинили на даче неведомые хулиганы. Он слушал с необычным для себя вниманием, глотал каждое слово, а когда я закончил, вскочил и нервно заходил по комнате, шаркая шлепанцами. Вытянутая вперед жилистая шея, на которой вправо-влево ходил голый череп, сделали его сейчас похожим не столько на древнего египтянина, сколько на встревоженную ящерицу. «Вот что, Феликс», — сказал он, останавливаясь и испытывающе буравя меня живыми глазками цвета нефти. «Давай договоримся, что финтить друг с другом не будем. Ты ведь влип, признайся. И крепко, да?» «Только откровенно, потому что он не договорил. И потому что осталось необъясненным. Но я уже и не сомневался. Их цели что-то основательно напугало. Осталось выяснить, что именно. Но я уже догадался, что задерживаться мне здесь не след». «Почему ты так думаешь?» «Если и влип, то с подстрочником этим паршивым придется идти на поклон к переводчику за вторым экземпляром. Надеюсь, есть у него. А вот если нет, тогда и правда хреново. Брось, Ходоров!» — зашипел Зяма и, подбежав к дивану, сел, но не рядом, а на самый край. «Тебя ищут какие-то типы бандитского вида, и ты это прекрасно знаешь. И кто на даче погром сотворил, тоже знаешь. Кто они такие и чем ты у них провинился? Я тебе друг или нет? Выкладывай».